Лист дела 14. Все. Больше никаких дел сегодня не будет. Прокудин сказал, что разговаривать со мной не желает. Теперь надо ждать до завтра. То есть уже до сегодня, до утра. Если хоть один перемет я забросил правильно, то ответы на мои запросы как раз придут часов через 10. Спать расхотелось. Я вышел на улицу и, запрокинув голову, подставил лицо под струйки дождя. Нет, дождь все-таки был еще летний. Теплым был этот ночной дождь, такие идут долго. И я поймал себя на мысли, что, надеюсь, дождь задержит самолет, и я смогу по-хорошему поговорить с Наташей. Глупо. Глупо вообще что-то объяснять словами. Слова почти всегда мало стоят. Цену имеют только наши поступки. Наташа завтра улетит, а я буду здесь. Буду шелушить зерна правды. Красота! Я вернулся в кабинет, сел за стол и стал с самого начала читать накопившиеся за долгий сегодняшний день бумажки. Было 3 часа ночи, а потом я уснул. Внезапно, как будто на меня накинули сзади черный мешок. Я спал сидя, упершись локтями о стол, закинув голову назад. Наташа стояла передо мной в белоснежном халате, смеялась и показывала мне большой влажный букет роз. «Этим цветам 8 лет ты их подарил мне на свадьбу, а я их сохранила». Я хотел спросить, как она ухитрилась это сделать, но не мог и только улыбался. А она сказала: «Когда ты спишь за столом, ты похож на статую командора». «Командора! Ора, ора, ора!» Я проснулся. Какая-то женщина кричала в коридоре: «Пропустите меня к вашему начальнику!» Протокол допроса Раисы Колесовой. По существу заданных мне вопросов могу показать следующее. Я родная сестра Юрия Прокудина. Сегодня, вернувшись с работы, я узнала, что у нас в доме был обыск, во время которого изъяли мои вещи, вернее, вещи моего мужа, Колесова Алексея Николаевича, свитер и брюки. Мне разъяснили, что Юрия подозревают в причастности к убийству на шоссе. Я считаю это невероятным, так как Юрий вообще не способен на такое преступление. Кроме того, он вчера рано уехал по моей просьбе в Ялту, чтобы продать ненужные нам вещи моего мужа, замшевую куртку и пиджак. Обе эти вещи муж приобрел в заграничной командировке, но не пользовался ими, так как они оказались ему малы. Кстати, брюки, изъятые в нашем доме, составляли вместе с пиджаком целый костюм. Но Алексей решил брюки оставить, поскольку они ему нравятся. Весь день Юрий пробыл в Ялте и вечером привез мне деньги. Отлучался он ненадолго и вскоре вернулся, ночевал дома. Юрий не очень хорошо ведет себя, выпивает, недисциплинирован на работе. И нас, его родных, это огорчает. Мы все делаем для того, чтобы он исправился. Но, несмотря на свои отрицательные качества, он в глубине души хороший парень и преступление совершить не мог. Поэтому я прошу отпустить его под мое поручительство, а также возвратить мои вещи, которые наверняка никакого отношения к делу не имеют. Записано собственноручно Колесова. Допрос произвел следователь. Натруженными усталыми руками с большими синими узлами вен она мучительно мяла край платка и все время старалась заглянуть мне в глаза, а я смотрел в угол, как это делал недавно Прокудин. Потом мягко спросил: «Раиса Ивановна, деньги, которые отдал Юрий, у вас с собой?» Она растерянно сказала: «Нет». Подумала, помолчала: «Дома они». «А сколько он вам отдал?» Колесова стала заливаться тяжелой, как свинцовый сурик, краской. Долго молчала, потом, опустив глаза, торопливо проговорила. 23 рубля. Это за пиджак и замшевую куртку? —